Ах, скорей бежит ты время, скорей солнце заходи. Вышний, слышь мое моленье, а скорей тот день приди. Вышний, слышь мое моленье, а скорей тот день приди. Когда вижу свои долины и прекрасные сады, ароматом от малины и журчания воды, ароматом от малины и журчания. Пташки весело порхают, и черешни там цветут. О, веселье отдыхают, песни радостно поют. О, веселье отдыхают, песни радостно поют. Ах, как скучно нет отрады, сердце больно так болит. Здесь покою нет свободы, и ружьё так теснит. Здесь когда при